13 глава. Предчувствие грома. Знакомо ли вам предчувствие грома? Когда знаешь, что совсем скоро громыхнет пугающий раскат, и внутри, в ожидании этого неизбежного мощного удара, постепенно копится напряжение. Душа готова улизнуть в пятки, хочется вжать шею в плечи, а уши закрыть ладонями. И глупо бояться загодя. Предчувствие грома всегда страшнее самого грома. Но домой я возвращалась в гадком ощущении, что над головой вот-вот рванет. Собирались в замок мы суетливо. Стоун с Бранчем пожертвовали старые растоптанные ботинки. Кто именно поделился в пользу нуждающихся светлых чародеев, я не выяснила. Но, судя по размеру, расщедриться пришлось Майклу. Генри только печально вздохнул, поджал пальцы и сунул ноги в боты. «Ничего, сейчас зачарую», — пробормотал он с несчастным видом чародея, которого жестоко мучают, а он вынужден молча терпеть издевательства идейных врагов. Светящимися пальцами он принялся щупать расцарапанные носы ботинок. Обувка стала заметно вытягиваться, теряя форму, но освобождая место для скрюченных пальцев. «Он шикарно смотрится, когда использует светлые чары», — тихонечко проговорила Эмбер, наблюдая за своим парнем блестящими глазами. Все-таки завести роман со светлым Генри было хорошей идеей. На мой взгляд, в бытовых чарах не было ничего привлекательного. В сложившемся над ботинками страдающем маге тоже. Но кто я такая, чтобы спорить с черной ведьмой из рода Фокстейл? Она очаровывает, а я беру нахрапом и отваживаю светлой благодатью. «Кстати, пока ты разыскивала ботинки, написал Торстен», — заявила Эмбер. «Понятия не имею, откуда у него адрес моего почтовика, но он спрашивал, что у нас случилось». «Я рассказала». «Ответил?» — поинтересовалась я. «Пока молчит». «Долго?» «Минут 15». «Видимо, переваривает», — со смешком прокомментировала я и зашла за деревянную ширму, чтобы переодеться в дорогу. Торстен, между тем, новости о Генри и порушенной пожарной лестнице все-таки переварил. Почтовик босовито загудел, приняв от него послание. «Слушать!» — скомандовала Эмбер Шару. Закари оказался короток и выдал резюме одним емким словом. Нецензурным. По слогам. Я не догадывалась, что он умел ругаться матом, но была с ним полностью согласна. Адресные амулеты, доставляющие в замок прямиком из Деймрона, родители заказали только на завтрашнее утро, и добираться пришлось порталом из соседнего города. Через час мы переместились на мост перед раскрытыми воротами башни Варлок. Выходить из огромного коридора, предназначенного для транспорта, удовольствие ниже среднего. Внутренности связались узлом, проход закрылся с громким хлюпаньем, подтолкнув спину потоком воздуха, словно отвесил пинок для скорости. «Добро пожаловать в башню Варлок!» — пробормотала я, ежась от пронзительного холодного ветра, и немедленно потрусила к въездной площади. На крепостном мосту продувало до самых косточек. Огромный замок всегда производил впечатление на тех, кто видел его впервые. Мощные стены, высокие башни. В темноте светились горящие окна, а мерцающие шпили тянулись к черному бесконечному небосводу. Во внутреннем дворе было много света, и звезды меркли, но на смотровой площадке открывался просто демонский потрясающий вид. Дух захватывало. «Зараза, открой!» — приказала я умному замку, когда двери передо мной не шелохнулись. «Ты так по-доброму слуг называешь?» — тихо спросил Бранч. «Умный замок», — буркнула я. «Ничего не понял», — пожаловался он кому-то из компании за моей спиной. Умный замок проделал любимый фокус и не захотел пустить на порог. Нахмурившись, я на всякий случай дернула железное кольцо. Неожиданно створка поддалась даже без магии. Мы вошли в пустой гулкий холл, заполненный эхом. В тишине и полумраке дремали каменные драконы. За последние седмицы фигур стало заметно больше. Крылатый ящер, в прошлый раз проклюнувший хребет на ступеньках, окончательно выполз и теперь со сложенными крыльями дремал поперек лестницы. На холке топорщились острые шипы, а длинный хвост спускался по лестничному маршу. «Они действительно существуют!» — обомлел Майкл. «Только не рыдай от радости!» — хмыкнула я. Наверху лестницы, под гобеленом с гербом варлоков, нас дожидался мамин слуга Фергюсон. Как всегда, он был одет в непритязательные серые одежды темного прислужника, заключившего магический договор с Верховным, хотя давным-давно отслужил положенный срок. Однако башня Варлок не любила отпускать своих жителей. К стенам, пропитанным магией и легендами о владевшем драконами старом клане, прикипевали душой. «Добро пожаловать домой, госпожа!» — поприветствовал Фергюсон, оглядывая притихших парней. «Родители ждут вас в каминном зале». В зале горел камин, и на полу плясали тени. Трещали поленья, в воздухе разливалось приятное тепло. Коварная мадам Казетка, освобожденная из чулана, тихонечко дремала у стены, притворяясь обычной мебелью. На низеньком столике мерцала свеча в баночке, видимо, сваренная лично Дариной. Мама отложила вязание и поднялась нам навстречу. Папа встал с кресла, но стоило ему, так сказать, предстать перед гостями в полный рост, как на тех от осознания, что они запросто завалились к верховному ведьмаку, напала оторопь. Пока матушка журила Эмбер, что та не появлялась в замке с летних каникул, папа разглядывал отряд парней. Отряд цепенел и, кажется, был готов поклясться ему в коллективной верности. «Марта, почему их так много?» — тихо спросил отец на нашем родном языке, видимо, закончив подсчет по головам, и добавил уже так, чтобы гости его поняли. «Мы кого из них защищаем?» «Меня, господин Верховный!» От переживания, покрываясь красными пятнами, взволнованно поднял трясущуюся руку Стоун. «Светлый чародей! Попал сюда случайно!» Переминаясь с ноги на ногу, признался Генри. «Хочу завтра вернуться в Эсвальд!» Папа перевел взгляд на Бранча. «А я напросился!» По-простому признался тот. «Что ж, господа темные и светлые чародеи!» Торжественно начал Верховный. «Располагайтесь в башне Варлок. Чувствуйте себя как дома. Добро пожаловать в наш гостеприимный замок!» Произнесла матушка традиционное приветствие. «Он впускает новых людей, но не хочет отпускать!» добавил отец. Возникла странная пауза. Парни синхронно посмотрели в мою сторону. «Верховный шутит», — пояснила я. Троица немедленно выдала нервный смех. «Вообще-то нет», — заметила мама. Парни с мешками подавились. «Но я пошутил», — воспротивился папа. На этой странной ноте За ним пришел темный прислужник. Оказалось, что Верховному кто-то прислал срочное послание. Он извинился перед всеми и с самым грозным видом отправился проверять, кто додумался писать на ночь глядя. Парни единодушно выдохнули от облегчения и, поблагодарив мою матушку за теплый прием, зашагали за Фергюсоном размещаться в комнатах для гостей. Эмбер подмигнула Генри, растерянно посеменившему вместе с остальными, и попросила поселить ее в отдельную спальню. «Беата, ваша дочь ужасно храпит по ночам!» — нахально соврала она. «Я не храплю!» — возмутилась я. «Ты спишь и не знаешь об этом!» Подруга красноречиво округлила глаза. Дураку ясно, что ночью она намеревалась испытать на светлом Генри ведьмовское природное обаяние. Коль в первый раз чародей оказался настолько недогадливым, что упустил отличный шанс очароваться. Но что за отвратительный поклеп на лучшую подругу? «Конечно, моя ненаглядная девочка!» — согласилась мама, как всегда поддаваясь легендарному обаянию. «В хозяйском крыле есть чудесная спальня». «В хозяйском крыле?» Улыбка подруги померкла. «Напротив моих покоев», — уточнила мама. «Бывшие комнаты Марты. Она в них жила, пока не перебралась на свою верхотуру. Я обязательно к тебе загляну. Проведем ведьмин ритуал на спокойный сон». Очевидно, многочисленные варлоки, живущие друг от друга через стенку, в легкомысленные планы Эмбер вообще не вписывались. «Какая чудесная идея!» — с кислым видом пробормотала она. «С детства не проводила ритуал на спокойный сон. Марта, не хочешь с нами?» «Нет-нет», — с ехидной улыбкой отказалась я. «Развлекайтесь, девочки». «Мы позовем Дарину!» От предвкушения мама сверкнула желтыми глазами. «Пусть Марта чахнет в своей башне, а мы устроим дивный девичник!» Пока она объясняла совсем новенькой темной прислужнице, куда проводить дорогую гостью, я села на диван и с интересом подняла вязание. В гладком полотнище из колючей шерстяной пряжи пока не угадывалось ничего конкретного. Но совершенно точно мама перешла с разновеликих гольфов на что-то посложнее. Оставался вопрос, кому потом придется красоваться в обновке. Хотелось верить, что все-таки младшему брату. Когда мы остались с мамой вдвоем, я спросила: «Какие новости?» Царственно опустившись в папино кресло, она расправила юбку и торжественно объявила: «Мы избавились от заразы». «Вы все-таки отправили Йена в закрытую школу для мальчиков?» «Я про умный замок». Мама одарила меня выразительным взглядом. «Твой отец смирился с тем, что прогрессивная магия не подходит башне Варлок». «А от Сириуса тоже избавились?» — охнула я. «Он работает в мастерской и создает полезные артефакты», — с откровенным злорадством в голосе ответила мама, а желтые глаза довольно сверкнули. «Недавно починил в замке все пробуждающие шары. Они теперь мелодично кукарекают. Поделись-ка, милая дочь, как вышло, что на твоем лице появился след от проклятия мертвых?» Как всегда, неприятные вопросы она задавала внезапно, когда ничего, казалось бы, не предвещало задушевной беседы. «Случайно», — поморщилась я. «Подробнее». С видом верховной ведьмы Ковина потребовала она. Рассказывала о скандале я коротко, пропуская особенно сочные моменты. но на декана нажаловалась от души. «Что ж, твоему отцу очень хочется заново запалить факел кровной вражды», — заключила матушка. «В общей столовой на прошлой седмице чародеи зажигали камин и чуть не спалили старинные гобелены. Нам нужен факел, а повода, с кем повраждовать, не находится». «Оставь факел в покое. Передо мной уже извинились». «Ты заставила», — вкрадчиво поинтересовалась матушка. «По большей части Закари», — уточнила я, что ни одна воспитывала парней с факультета некромантии. «Какое счастье!» — мама ласково улыбнулась. «В чем?» Я изогнула брови и сложила руки на груди. «После Зака парни будут бояться ходить в темноте, а они некроманты». «Именно. Нам с отцом так отрадно разделить головную боль с ответственным человеком». «Он не страдает головной болью». «Ну?» — она хмыкнула. «Закари пока молод, и нервы у него покрепче». «А если что, в тайном женском сундучке всегда найдутся капли для мигрени. Я помню, дорогая матушка». «Все еще не хочешь с нами провести обряд на хороший сон?» — напоследок спросила она. «У тебя круги под глазами». «Просто в последние пару ночей кое-кто энергично не давал мне спать. Лучше пораньше лягу, а то седмица нервная и день завтра тяжелый». Наотрез отказалась я участвовать в ритуальном девичнике. «И сделай грязевую маску для лица», — посоветовала мама. «Завтра мы должны произвести хорошее впечатление на адептов. Людям, желающим пройти магическую практику в нашем сплоченном ковене, надо оказывать особое уважение». «Главное, чтобы папа снова не начал шутить», — фыркнула я, поднимаясь с дивана. «Иначе они очень быстро догадаются, куда попали». Безумного замка южная башня казалась тихой и как будто заброшенной. Лампы перестали реагировать на движение, а тяжелая окованная дверь впервые за много месяцев осталась закрытой. Тихо ругаясь себе под нос, я нащупала над притолокой оставленный в прошлый раз ключ и отперла замок. Покои заметно выстудились. Пахло влажностью, а не цветочным благовонием. В комнатах явно не хватало хозяйственных духов. После появления в замке прогрессивно-магического домоуправа нечисть устроила мелкое восстание, едва не стоившее матушке свадебного фарфора. Бунтовщиков переловили, пересажали по бутылкам и спрятали в хранилище. Уверена, всех приличных домовиков уже растащили. Народ у нас ушлый. А за нечисть, прежде обитавшую в родительских покоях, наверняка случились подпольные бои. Верховная ведьма Беата Варлок знала толк в том, как вышкалить духов, прислужников и разномастных чародеев. Однажды она посетовала, что с родными детьми воспитательный метод кнута и пряника не срабатывал. Я тогда ей намекнула, что проблема не в детях, а в пряниках, которые она забывала раздать после кнута. Мне было 14. Мама обиделась, хотя вида не показала, и никаких плюшек по-прежнему не отсыпала. Да ладно плюшек или пряников. Нам с Йеном даже мелкой карамельки не перепадало. Теплые жилы в покоях пришлось нагревать самой. Правда, на стене остался выжженный отпечаток ладони, и ткань возле туалетного столика пошла пузырями. В углу с тихим шелестом отошло целое полотнище и жалко повисло, оголив побелку. В общем, наделала красоты, как сумела. Все-таки я девочка, что ни говори. У меня ручки, реснички и светлая благодать. «Да демоны вас раздери!» — буркнула я, оглядев безобразие, и отправилась делать красивой себя. Этикетка, написанная каллиграфическим почерком крестной, гласила, что маска призвана превратить любую ведьму в цветочную фею. Пахла косметическая грязь яблочком, и цвет имела ярко-зеленый. Видимо, по разумению Айши, феи вылуплялись из гоблинов. И только запотелая от горячего пара зеркала отразила чудовище с яблочно-зеленой мордой, как настойчиво забарабанил дверной молоток. Уверенная, что Эмбер решила спрятаться от моей деятельной матушки, я быстро обтерла руки о полотенце и отправилась встречать гостью во всей сказочной красе. Подружку маской не испугаешь. Она сама любитель намазать на лицо разную дрянь. Моя-то липкая мерзость хоть пахла прилично. Сбежала с девичника? Широко открывая дверь, сквозь едва приоткрытые губы промычала я. За порогом стоял Закари. С саквояжем в руках, одетый в пальто, волосы собраны на затылке. В темных глазах такое ошеломление, словно он внезапно обнаружил, что по ночам в полнолуние его девушка превращается в мощного зеленого тролля. Секундная пауза, и на лице Зака расцвела издевательская ухмылка. «Цветущий май! Ты потрясающе выглядишь! Клянусь, каждый раз буду на тебя смотреть и вспоминать!» Я набрала в грудь воздуха. «Тихо!» Через хохот он выставил указательный палец. «Молчи!» Слышал, что в маске нельзя разговаривать. Схватившись за его пальто, я резко дернула Закари на себя и прижалась губами к его губам. От неожиданности он расставил руки и ошеломленно замычал нечто неразборчивое. Но в конечном итоге расслабился, видимо, решив, что просто должен получать удовольствие. Половина зеленой гадости осталась у него на лице. Испачкались подбородок, губы, кончик носа. В глазах плескался смех. «Теперь ты превратишься в фею, милый», — прокомментировала я, аккуратно пальцем раскатывая ему по щеке зеленый мазок. Правда, местами. У тебя будут фееричные скулы. Тогда уж намажь маской всего, чтобы я стал фееричным полностью, смело предложил Зак, не понимая, под чем подписывается. У меня-то кожу начинало заметно пощипывать. Похоже, демонская красота налипала. По-хозяйски он прошел в комнату, оставил на полу саквояж, бросил на диван пальто и уточнил, где в моих покоях превращают в сказочных существ. Ждала, когда Торстен сдастся. Но он сидел на краешке ванны и позволял себя мазать пахнущей яблоком зеленой жижей. Очевидно, после ветрянки и снадобья с манящим ароматом свежего сельдерея ему уже ничего не страшно. «Как ты очутился в замке?» — спросила я. «По приглашению», — проговорил он, наплевав, что по правилам косметических преображений нельзя шевелить губами. «Получил и сразу приехал». «А как же твой отец?» «У него я разрешение забыл спросить», — хмыкнул он, давая понять, что мнение Верховного Алистера в учет не бралось. «Марта, у тебя дверь нараспашку!» Внезапно в комнате неуместно раздался мамин голос. «Папа сказал, что Закари приехал в замок!» Мы с Торстеном переглянулись. Стало очевидно, что спрятаться ему было некуда. Только улечься в ванну с остывшей водой и изображать из себя ископаемый коралл под тающими островками мыльной пены. «И он уже здесь?» — воскликнула она, очевидно заметив саквояж и пальто. Я обернулась как раз в тот момент, когда мама ворвалась в ванную комнату. Не знаю, что именно она рассчитывала или опасалась обнаружить, но точно не двух будущих фей, пока похожих на гремлинов, с зелеными рожами. При виде домашнего салона красоты на матушку напал шок. Остолбенев в дверях, она со странным лицом взмахнула руками, потом еще разок, словно пыталась вернуть дар речи. «Здравствуйте, Беата!» С невозмутимым видом, насколько может быть невозмутим вид у парня, обмазанного косметической дрянью цвета неспелого яблока, он поднялся с краешка ванны. «Открыто было!» Она обескураженно кивнула в сторону гостиной. «Подожду вас в комнате». «Угу», — промычала я. Хорошо, что под слоем глины было незаметно, как у меня вспыхнула физиономия. Хотя уши, наверное, выдали. От смущения уши-то тоже загорелись. «Вы...» — мама снова взмахнула руками. «Преображайтесь, мои дорогие!» В прошлый раз я ей заявила, что у нас с Закари возвышенные отношения. Полагаю, теперь она убедилась, насколько они непорочны. Просто невиннее не придумаешь. Мы умывались, с трудом сдерживая смех. Когда вместе вышли из ванной, родительница с деятельным видом вручила мне баночку снадобья от шрамов и заявила, что Закари наверняка уже подготовили комнату в гостевой башне. По-моему, откровение намека подхватывать саквояж и бодрой рысцой трусить на выход придумать невозможно. «Не заблудишься, как в прошлый раз?» — заботливо уточнила она. Перед мысленным взором всплыло туманное утро, когда пришлось соврать, что он всю ночь блуждал по замку, пытаясь отыскать комнату. «Ты же всю ночь комнату искал», — тихо напомнила я о неловком вранье. Зак кашлянул, стараясь замаскировать смешок, и отказался от услуг проводницы. «Благодарю, Беата. Ночь была длинная. Я неплохо запомнил дорогу. Нам все равно по пути». Не оставила ему ни одного шанса задержаться в комнате поборница морали. Слава энергичного садовника по-прежнему перевешивала в ее сознании внезапно обнаруженные в Торстене положительные качества. «Спокойной ночи, Марта!» — попрощался он, лукаво сверкнув глазами. «Встретимся утром!» — чопорно кивнула я. Оставалось сделать Книксон или вежливо поклониться, чтобы маменька наверняка поверила в чистоту наших, так сказать, помыслов. Торстен легонько обнял меня, и из деликатности она отвернулась. Правда, к зеркалу. И принялась бдеть через отражение. «У кого?» — еле слышно спросил Закари. «У тебя», — на выдохе пробормотала я. Он одарил меня целомудренным поцелуем в лоб и под конвоем умиленной дуэньи отправился в гостевую башню. Первым делом я рванула в гардеробную искать черную ночную сорочку, но внезапно отрыла розовую. Так удивилась находке в цвете жизнерадостного поросенка, что некоторое время недоверчиво разглядывала на вытянутых руках. Эротичнее она не становилась, с какой стороны не приложи к телу. Знать бы, откуда в моем комоде постоянно появлялись странные вещи. Как будто сами заползли на полки. Решив, что без зеленой грязевой маски на лице любая девушка красивая, а я и вовсе королева башни Варлок, просто натянула платье и вышла из покоев, заперев замок. Через 10 минут, обойдя по дуге людные гостиные, я юркнула в гостевые покои. Черной ночной сорочки не нашла. Кровати с балдахином в спальне оказалось две, и на одной возлежал Бранч. Мы оцепенели от восторга от неожиданной встречи. Я с открытым ртом, он с закинутыми за голову руками. Хуже, чем воровато проникнуть в чужую спальню, было разве что обнаружить светлого Генри в окне второго этажа. К счастью, Адам оказался полностью одет. Однако из ванной вывалился Стоун в одном полотенце. Он резко затормозил, вытаращился и проворно скрестил руки, прикрыв редкую растительность на впалой груди. Я резко развернулась носом к двери и сморщилась от конфуза. «Парни, какого демона вы не запираетесь?» Пока на приятелей напала немота, выпалила я. «Вдруг кто-нибудь вломится без стука?» И сама же без стука вломилась. «Хотела узнать, как дела, но вижу, вы в порядке. Живы, здоровы, никем не обижены. До завтра!» В ошарашенном молчании я величаво выплыла на лестницу. Дверь начала неторопливо, с тихим скрипом, смыкаться за моей спиной. «Это что было?» — воскликнул Бранч, наконец обнаружив в себе потерянный от изумления голос. «Святые демоны, жальтесь и сотрите из моей памяти последние 3 минуты жизни!» Тихо выругавшись, я растерла лицо ладонями, но образ полуголого Майкла Стоуна клеймом отпечатался в сознании. К покоям, куда в прошлый раз селили чету Торстенов-старших, поднималась чинно, но слегка заторможенно. Закари стоял в дверном проеме, привалившись плечом к косяку и скрестив руки на груди. Уголки губ подрагивали от улыбки. Похоже, он давно вышел меня встречать и слышал, как я чуток ошиблась адресом. «Просто позволь мне пережить этот позор в тишине», — пробормотала я, указав в него пальцем, и протиснулась бочком в комнату. Он прикрыл дверь и заперся на ключ. «Торстен, разденься», — велела я, оглядев его с ног до головы. «Немедленно?» «Мне срочно надо создать новые воспоминания». Со смешком он послушно стянул через голову рубашку, откинул ее на спинку стула и пятерней убрал с лица волосы. Крепкий и гладкий торс, с которого уже сошел летний загар, был прекрасен. «Получается?» — с полуулыбкой уточнил Зак. «Более чем». «Ты что-то говорила о черной сорочке», — протянул он, начиная ко мне приближаться. «Не нашла», — отозвалась я, следя за ним точно под гипнозом. «Розовая не понравилась. Гольфы остались в общежитии». «И наплевать», — остановившись в полушаге, прошептал Закари. «Без них даже лучше». Мы занимались любовью, не погасив свет и даже не притушив его яркость. Чувственно и бесстыдно. В постели Зак, как и прежде, не был ни нежным, ни бережным, ни тем более трепетным, но ощущал тонкую грань, где страсть переходит в безумство и следует остановиться. Он смотрел в глаза, не позволяя отвести взор. Видел отражение каждой новой, накрывающей меня волны наслаждения. Ловил губами мои стоны и судорожные вздохи. А когда казалось, что острее и греховнее в постели с мужчиной просто не может быть, глубоко целовал. Я снова срывалась в ошеломительное удовольствие, забывая, как надо дышать. «Люблю тебя». Неосознанно и тихо простонал он на пике. «Люблю». разбудил меня беспрерывно кукарекающий в покоях Стоуна и Бранча пробуждающий шар. В окно заглядывало раннее осеннее утро, пока сумрачное и серое. Мелодичный в понимании мамы клич, кажется, способный перебудить любую деревню в радиусе драконьего полета, проникал даже через толстые перекрытия. «Ты куда?» — пробормотал сонный Зак, когда я соскочила с кровати. «Пойду к себе. Не хочу с парнями на лестнице столкнуться». «Они знают, что ты здесь». «Да, но остальные-то не в курсе». Собрав с пола разбросанные вещи, я улизнула в ванную комнату. А когда выходила из покоев, внизу все еще надрывно кукарекал шар. Большой замок давно проснулся, и возвращаться в Южную башню тоже пришлось окольными путями. В семейной галерее варлоков, пустующей всегда, кроме, пожалуй, дня поминовения предков, напротив моего портрета с задумчивым видом стоял Айк Веллер. И меня снова накрыло гнусным предчувствием, что вот-вот рванет гром. Услышав чужие шаги, он обернулся. Мы на мгновение встретились глазами. Столкнуться в пустом зале практически нос к носу и сделать вид, что не заметила бывшего парня, упакованного в строгий костюм тройку, было большим перебором даже по моим меркам. «Здравствуй, Марта!» — произнес Айк. Я приблизилась и вместо приветствия произнесла ритуальную фразу. Все, как диктовали традиции. «Добро пожаловать в башню Варлок!» «Когда приехал?» «С полчаса назад», — ответил он. «Тебя встретили?» «Да». Он нервно улыбнулся. «Решил посмотреть галерею. Красивый портрет». Невольно я скользнула взглядом по картине. Кривую надпись «Демоница», накорябанную иеном, то ли вытравили, то ли просто не было видно в обычном освещении. «Ты на нем красивая!» Зачем-то уточнил Веллер и виновато поморщился. «В смысле, ты всегда...» «Все нормально, Айк», — иронично хмыкнула я. Попытка сделать комплимент засчитана. Особенно если учитывать, что этим утром я действительно была очень красивая, как будто только с ведьмовского шабаша. Платье измято, волосы торчат в разные стороны, и заметно, что полночи не спала. Интересно, ночь с Закари Торстеном может считаться шабашем? Он же ведьмак, в перспективе вообще верховный огромного клана. «Ты много рассказывала о замке, но я не понимал, насколько он впечатляет», — поделился Айк своими ощущениями от знакомства с башней Варлок. «В таком случае прогуляйся по нашему впечатляющему замку», демонстрируя высший класс гостеприимства, приветливо предложила я. «Отбор пройдет в тронном зале в полдень. Здесь, кстати, Эмбер и Стоун с Бранчем». «Кто?» — не понял он. «Наши однокурсники», — подсказала я. «Если хочешь есть, то позавтракать можно с другими адептами в общем зале. Темные прислужники тебя проводят. Позвать?» «Спасибо, Марта». Айк посмотрел на меня из-под бровей и кривовато усмехнулся. «Почему ты говоришь со мной, как с чужим человеком?» «Потому что нас больше ничего не связывает. Но как дочь Верховного я обязана тебе улыбаться», прямолинейно заявила я. «Удачи на отборе!» «Марта, постой!» Он резко заступил мне дорогу. «Покажешь мне замок?» «В холле те самые каменные драконы!» «У меня нет времени, Айк!» «Люди начинают съезжаться!» С прохладцей в голосе ответила я и, аккуратно обойдя его, быстрой походкой начала пересекать зал. «Не хочешь узнать, почему я здесь?» Вслед громко спросил Веллар. «Почему просил деканессу помочь мне?» «Нет», — не оборачиваясь, бросила я. «Ты сказала, что я никогда не жил в кланах и не понимаю традиций!» Голос Айка эхом отражался от стен галереи и возносился к высокому потолку. «Я хочу быть с тобой и здесь ради нас, Марта!» Уверена, все предки-варлоки, чьи портреты украшали стены, на том свете с сарказмом хлопнули себя по лбу ладонью. И даже грозная Агата закатила глаза. Мысленно выругавшись, я быстро вернулась к бывшему парню и шикнула. «Айк, ты рехнулся? Еще поори посреди тронного зала, что мы встречались!» «Почему я не могу об этом говорить?» — тихо сцедил он. «Ты не догадываешься или издеваешься?» Ощутив на кончиках пальцев колющие разряды светлой магии, я сжала кулаки и кивнула. «Иди за мной!» «Куда?» «Молча, Айк. Просто создай 5 минут тишины». За эти 5 минут, что он молчал, мы успели добраться до Южной башни. Может, притащить сюда Веллара была не самая гениальная идея. Но по утрам даже матушка старалась не появляться в моих покоях без крайней необходимости. Она просто изредка засылала темных прислужников. Наверх я не собиралась подниматься, остановилась у подножия лестницы. Дневной свет пробивался через разноцветные витражи в узких стрельчатых окнах. Без магии умного замка на каменных ступенях собралась пыль. Вокруг царила гулкая тишина. Я развернулась к Айку лицом. «Теперь говори. Здесь нас никто не услышит». Внезапно он подался вперед, крепко обхватил ладонями мои щеки и приник приоткрытым ртом к сжатым губам. Опешив на мгновение от нахрапистого поцелуя, я силой оттолкнула Веллара и, размахнувшись, отвесила звонкую пощечину. От разряда светлой магии в разные стороны брызнули искры. Он дернул головой и пошатнулся. Удивительно, как удержался на ногах. На скуле расцвел алый след от удара, уголок рта был разбит. Айк потрогал его пальцами и сморщился, обнаружив кровь. «Веллар, ты по утрам с головой не дружишь?» Возмущенно воскликнула и брезгливо обтерла губы тыльной стороной кисти. «Ты говорила, что надо целовать, не предупреждая!» С кривой усмешкой ответил Айк. «И ты решил это испытать на моей невесте?» — раздался сверху ледяной голос Торстена. «Разбил бы тебе лицо, но Марта сама неплохо справилась». Признаться, я вздрогнула и оглянулась. С непроницаемым видом Закари, одетый в черное, неторопливо спускался по лестнице. На шее висел крупный медальон с родовым знаком клана Торстенов. От гнева глаза потемнели настолько, что в радужке растворились вертикальные зрачки. «На твоей невесте, Торстен?» — невесело хохотнул Айк. «До прошлой седмицы она была моей девушкой. К счастью, на прошлой седмице, Веллар, ты облажался!» С убийственным сарказмом хмыкнул Зак. И, сделав вид, что потерял интерес к противнику, тем же ледяным тоном обратился ко мне. «Встретил Беату. Она просила тебе напомнить, что нужно надеть родовой знак». Закари остановился возле меня на неприятном расстоянии вытянутой руки, словно специально сохраняя дистанцию. Казалось, гнев, волнами исходящий от его фигуры, можно было ощутить физически. «Вы двое! Теперь вместе?» — не поверил Веллар. «По-настоящему?» «Долго до тебя доходило?» — с издевкой хмыкнул Зак. «Марта, ты не видишь, что он за человек?» — воскликнул Айк. «Вы же совершенно разные!» «Нет, Айк!» — резко перебила я. «Ты другой, а с Заком мы абсолютно одинаковые. Странно, почему я не замечала этого раньше. У тебя нет причин оставаться в замке». «Но и причины уезжать у меня тоже нет», — недобро хмыкнул Айк. «То есть до тебя так и не дошло, что последний дракон уже улетел?» С издевательской интонацией, всегда доводившей меня до тихого бешенства, протянул Закари. Веллар сорвался. Его-то, в отличие от нас двоих, никогда не учили, что в первую очередь надо сдерживаться. Невольно толкнув меня плечом, он сделал выпад и схватил Торстена за грудки. От сжатых кулаков исходил дымок темной магии, и медальон на шее у Закари, почуяв чужую силу, возмущенно вспыхнул голубоватым мерцанием. «Эй! Остановитесь!» — охнула я. «Только магического боя нам и не хватает!» Кажется, они вообще меня не слышали. «Попробуешь меня заставить, Торстен, отказаться от нее?» Айк открыто бросил вызов. «Я мог бы и заставить, но не стану!» Перестав придуряться, но и не пытаясь защищаться, вкрадчиво проговорил Закари. «Не потому, что ты слабее, а потому, что уважаю хозяев этого дома и их традиции. И поверь, тебе повезло. Помнишь, как дойти до холла, Веллар? Возьми свои вещи и тихо исчезни из замка». «Я не боюсь тебя, Торстен!» Айк зло усмехнулся ему в лицо. «А следует...» Не разрывая зрительного контакта, Торстен сжал его запястье и с легкостью сбросил руки. В конечном итоге сильная магия всегда побеждала. «Марта, я вдруг подумал!» Айк перевел взгляд с Зака и улыбнулся, но улыбка была похожа на оскал. «Возвращайся, когда он тебя бросит! Я приму!» Он вылетел из южной башни с такой скоростью, словно в спину его подталкивали заклятие. «Вот и поговорили», — пробормотала я на выдохе и начала подниматься в покое. «Марта, ты знала, что он будет здесь?» — с требовательной интонацией вопросил Закари. «Да», — бросила я. «С какого момента?» С удивлением я обернулась через плечо. Дурак бы понял, что Зак был взбешен, как целый бестиарий демонов, но оправдываться не собиралась. Никогда этого не делала и начинать не планировала. «Торстен, будь добр, поменяй тон!» Едва не взрываясь от раздражения, я вытащила из кармана ключ и отперла покои. Закари вошел следом и, схватив меня за локоть, развернул к себе лицом. «Когда ты узнала, что он приедет?» «Вчера, перед возвращением домой. Доволен?» — взвилась я. «Почему не сказала? Забыла или боялась?» — сцедил он. «Боялась? Торстен! Я думала, что только ветрянкой болеют все вместе, а с ума сходят поодиночке!» — воскликнула я. «У вас эпидемия помешательства? Может, я была так занята вчера ночью, что не думала о байке Веллари? Не приходило в голову? И давай будем до конца честны. Тебя я тоже не ожидала здесь увидеть». «Ясно», — бросил он, отпуская мой локоть. На лице ходили желваки. Зак постоял еще секунду и вышел из покоев, с такой яростью шарахнув тяжелой дверью, что от стены еще чуточку отвалилось полотнище ткани. «Да обалдеть!» — в оцарившей тишине пожаловалась я опустевшей комнате. «Ни полки с книгами, ни стены, ни даже пробуждающий шар, возможно, своим новым пронзительным кукареканьем, способный поднять пол замка, ничего не ответили и смотрели с укором. Внезапно я осознала, что по-детски нервно грызу ноготь и просто силой удерживаю себя на месте, чтобы не броситься следом за любимым парнем. Очевидно, что он попал в заповедный мир чудесных открытий, где помимо других незнакомых прежде эмоций обитает удушающая ревность. Докатись оно все! Кажется, расстояние до двери преодолело в три шага, вырвалось из покоев и замерла. Закари поднимался обратно. Он остановился, серьезный и напряженный, рука сжимала перила, костяшки пальцев побелели. Я молча спустилась. В конечном итоге без разницы, кто именно сделает последний шаг, если идти навстречу друг другу. Высота ступенек сгладила разницу в росте. Секундой позже Закари обхватил ладонью мой затылок и поцеловал глубоким влажным поцелуем, выбивающим из головы мысли и воспоминания о глупой ссоре. Ступени поплыли под ногами. Только стена, к которой я прижалась спиной, не дала нам скатиться с лестницы и превратить день отбора в позорный день, когда два наследника семей, враждовавших с незапамятных времен, переломали кости во время страстного поцелуя. Отстранившись, Зак прикрыл глаза и прижался горячим лбом к моему лбу. «Извини, Марта», — выдохнул он. «Не стоило срываться. Бессмысленный спор». «Самый идиотский из всех, что у нас были», — согласилась я. Завтракали в покоях вместе с Эмбер и Генри, с утречка не вернувшимся в Эсвальд. С умным видом он заявил, дескать, ради исследовательского интереса хочет посмотреть на знаменитые отборы в Ковины и принялся настырно жевать кусок булки. Когда в гардеробной подружка помогала мне втиснуться в парадное платье, я небрежно спросила: «Как прошел ритуал на хороший сон?» «Твоя кузина уснула на моей кровати. Пришлось лечь на диван. Ночью к ней перебрался малыш Ро», — пожаловалась Эмбер. «Ждала, что появится твой зять, но, к счастью, он постеснялся». «А Генри?» «Определенно выспался лучше меня», — фыркнула подруга. «На следующей седмице у нас свидание». «Ты решила дать ему второй шанс?» «Марта!» Эмбер с нарочитой строгостью посмотрела через зеркало. «Он приехал в Деймрон и уничтожил ради меня пожарную лестницу!» «Вообще-то случайно!» «Наплевать! Люблю отчаянных мужчин!» Ближе к полудню мы спустились в огромный зал с витражными окнами и троном верховного ведьмака на возвышении. Варлоки собрались возле этого символа власти, доставшегося нам еще от прежнего клана с драконами. Претенденты в адепты Ковина, дожидавшиеся начала отбора, по привычке разбились на группки. Светлые со светлыми, темные с темными. Народ еще не понимал, что желание общаться с идейным противником станет определяющим, кто в конечном итоге будет проходить практику и жить в башне Варлок. Бранч со Стоуном о чем-то спорили со здоровяками из Архильда. Из боевой академии в замок прикатил целый квартет громогласных магов, попавших под светлую благодать во время турнира по брумболу. Ругались они с азартом, но на разных языках и друг друга не понимали. Едва Генри с Эмбер пристроились рядышком с шумной компанией, как их втянули в разговор. В смысле подруги пришлось стать переводчицей. Айка я заметила не сразу и почти успела обрадоваться, что он уехал. Но бывший парень стоял у стены, словно прятался, и прожигал нас с Закари тяжелым взглядом. С далекого расстояния было невозможно рассмотреть, остался ли на его физиономии след от утренней яростной пощечины или побледнел. «Вы почти опоздали», — заметила Дарина, когда мы, потеснив представителей Ковина, пристроились рядом с помостом. «Почти не считается», — фыркнула я. Она до сих пор злилась, что на день поминовения предков словарный запас ее смышленого сына пополнился задорным ругательством. «Йен, не горбись!» — немедленно одернула кузина моего младшего брата. Но тот уже ничего не слышал. Он широко улыбался Торстену с видом влюбленного подростка, наконец-то вновь увидевшего кумира. «Зак, родители не сказали, что ты приехал!» «Привет, мелкий!» — хмыкнул тот и протянул ему руку для рукопожатия. Странно, как младший брат не разрыдался от восторга. Глаза-то предательски заблестели. «Марта, а что случилось с пожарной лестницей в твоей академии?» С ехидцей в голосе тихонечко спросил один из помощников отца. «Она рухнула», — подхватил другой. «Сама?» «Прогрессивная магия способна разрушить любую лестницу», — ответил он, вероятно, намекая на умный замок, отчего артефактор Сириус тоже слегка посерел лицом. «Марта, ты не переживай!» — похлопал меня по плечу отцовский секретарь, но легонько, чтобы потом не прилетело светлой благодати. «Даже не думала», — процедила я сквозь зубы. «Грозная Агата вообще держала в страхе целую провинцию и рушила учебные башни. Освальд нашел запись в летописях и подтвердит», — не унимался он. «Тебе до нее еще далеко». «Но Марта на правильном пути», — добавил второй шутник. «В нашем замке нет учебных башен», — напомнила я. «В Деймроне их предостаточно». Внезапно с иронией поддержал насмешников Закари и, получив в ответ красноречивый взгляд, широко ухмыльнулся. Наверняка они бы вспомнили и шутку про парней, которых нельзя обижать, и про то, как Йен целые сутки страдал приступом честности, да много всего. Пересказали бы все любимые истории, случившиеся из-за щедрой светлой благодати. Но в тронный зал вошли мама с отцом. При появлении Верховной Четы разговоры мгновенно утихли. Варлоки, и я тоже, опустили головы в традиционном приветствии. «Приветствуем темных и светлых чародеев!» — басовито прогудел отец. «Добро пожаловать в башню Варлок!» — добавила мама. Народ ждал, когда хозяин замка усядется на трон. Но папа просто поднялся на возвышение. Никто не смел пристраиваться на этот трон, даже сам Верховный. Символ ведьмовской власти был одержим буйной нечистью и скреплен магической печатью, намертво приклеившей его к помосту. Захочет — не дернется. В прошлом году пришлось отлепить, когда перестилали пол. Бешеный родственник стула встал на дыбы, как дикий конь, и попытался перетоптать разнорабочих. Еле угомонили. Отбор адептов начался. Студентов вызывали к Верховному, а те объясняли причину, почему хотели попасть в башню Варлок. По большей части сегодня проходило знакомство. Решение принималось позже, и секретарь рассылал по академиям письма с приглашением или отказом. Видимо, среди претендентов ходили слухи, что верховный Валлий любил эффектные выступления. Народ не стеснялся хвастаться магией. Создавали блестящие загогулины и вихревые потоки. Одна студентка выплеснула из термоса воду и вырастила огромный пузырь. Лопнув, тот обрушился на новый пол из дубового массива, еще не заговоренный от износа, и у мамы едва не случился обморок. Другой парень из светлой академии Лаверанс заявил, что у него особенный талант, и внезапно начал петь. Громко, жалобно и надрывно, подвывая. Оторопели всем ковеном. Он прикрыл глаза, отвел руку, чтобы голос лился без преград. На высокой ноте тронный зал не выдержал и дружно скривился. Песня оборвалась. В возникшей мертвой тишине раздался хруст лопнувшего витража. У меня вырвался издевательский смешок. Мама поменялась в лице и бросила в сторону испорченного стрельчатого окна взгляд, полный скорби и боли. Сразу стало ясно, что певцов, способных самодеятельностью уничтожить ее бесценный антиквариат, в башне Варлок не будет ни в каком виде, ни в живом, ни в воскрешенном. Она просто не знала о четырех согласиях на посмертие, лежащих в ящике моего письменного стола в общежитии. Четверо плечистых, накачанных здоровяков из боевой академии шагнули к Верховному дружным квартетом, словно обладали единым сознанием и были не способны говорить каждый за себя. Зато познакомились быстро, не задерживая очереди. «Темный маг Майкл Стоун из Академии Деймран! Подойди!» — призвал Верховный. Стоун вышел в центр зала, бросил на меня нервный взгляд, словно спрашивал, чего от него хотят. «Теперь ты под защитой Ковина Варлок. Мы рады тебя видеть!» С благодушной улыбкой прогудел отец, в общем-то, ритуальную фразу. Стоуну следовало поклониться, поблагодарить и тихо вернуться на свое место. Он вдруг приосанился, выпятил худую грудь и выпалил в воцарившейся тишине. «Верховный, возьмите меня!» Верховный едва не подавился на вздохе. «Куда?» «В ковен!» — выкрикнул Стоун, как боевой маг на построении. Внезапно из толпы, едва не сметя с дороги Эмбер, как полоумный, выскочил Бранч. «И я! Меня возьмите тоже!» «А?» — изумился Верховный. «Почему позорились они, а стыдно было мне?» Я пихнула отцовского секретаря локтем и буркнула едва слышно. «Вы им наливали за завтраком?» «А надо было», — едва слышно ответил он. Закари кашлянул в кулак, пытаясь сдержать издевательский смех. «Ковен ценит ваше желание, молодые маги», — проговорил отец, и абсолютно все услышали в его словах не маги, а идиоты. «Давайте начнем с малого. Приглашаю вас на зимних каникулах провести две седмицы в башне Варлок». Приятели переглянулись и, сияя, как два начищенных медика, хором ответили. «Спасибо, Верховный!» «Да будет так! Идите, молодые люди, идите!» Он помахал руками, отгоняя их, как цыплят, и громко призвал. «Темный маг Айк Веллар, подойди!» Предчувствие грома стало таким острым, что у меня сжалось внутри. Возникла заминка. Народ расходился, давая Айку свободно выйти. Он ни разу не бросил в мою сторону даже мимолетного взгляда. Все его внимание было приковано к мощной фигуре Верховного в парадной мантии. «Темный маг Айк Веллар, ты стремился попасть на отбор в башню Варлок, проговорил отец, давая понять, что помнит о покровительстве Айши Эллинг. «Мы ценим твое желание». «Господин Верховный, я больше не планирую учиться в Ковине», — ответил Айк, и на одно сумасшедшее мгновение меня отпустило чудовищное напряжение. «Тогда для чего было прикладывать столько усилий?» — удивился папа. Закари вкрадчиво положил руку мне на спину. Тепло от его ладони проникало через плотную ткань платья. Видимо, он пытался без слов сказать, что в чудовищной, неотвратимой грозе, готовой обрушиться на наши головы, я не осталась одна. «Ради вашей дочери!» — с непроницаемым видом произнес Айк. «Я надеялся, что Марта оценит мое искреннее желание помириться. Мы встречались и поссорились 2 седмицы назад, когда они с Закари Торстеном соврали, что состоят в отношениях». Мама тихо охнула, кто-то из чародеев пробормотал за спиной «ну дела», и в зале воцарилась звенящая тишина. Отец вперил в меня ледяной взгляд и спросил. «Темная чародейка Марта Варлок, это правда?» Ко мне обращался вовсе не ошарашенный отец, а верховный ведьмак. И он был в ярости из-за пошлого скандала на официальном мероприятии в Ковине. «Да», — уронила я. «Темный маг Закари Торстен», — призвал отец. Вряд ли он хотел на людях выяснять отношения. Наверняка собирался официально выгнать жениха своей дочери из замка. «Благодарю, Верховный!» Зак словно жаждал этого приглашения и шел с небрежной надменностью, которая выводила окружающих из себя. Добравшись до Айка, он молча вмазал кулаком ему в челюсть. «Без магии и заклятий!» Просто вломил придурку, который ради мелочной мести перед толпой незнакомых студентов опозорил меня, семью Варлок и самого Торстена. Тронный зал опешил от неожиданно вспыхнувшей драки. Все взгляды были прикованы к сцепившимся парням, и, в отличие от меня, никто не заметил, как трон шевельнулся за спиной Верховного. Секундой позже он встал на дыбы и толкнул главу Ковина в поясницу. Обалдевший отец соскочил с помоста, чудом удержав равновесие, а деревянный злобный конь слетел на паркет и галопом рванул через зал, заставляя людей в ужасе отскакивать с дороги. «Демоны, раздери!» — воскликнул кто-то восторженным голосом. «Живой стул бежит!» Трон с грохотом влетел в стену, опрокинулся на спинку и принялся злобно шевелить ножками. «И добежал», — прокомментировал кто-то. «Ненужный хлам, пережиток прошлого», — пробормотала мама под нос, стряхивая с ладони язычки черного дыма. «Смотрите, как пригодился! Пусть лучше запомнят одержимую мебель, чем драку». Отец неистовствовал. Странно, как не разгромил кабинет. Он кричал так, что стены содрогались, в витринах книжных шкафов звенели стекла, а на почтовой шкатулке лопнул крупный круглый камень, прародитель почтовых шаров. Разобравшись в сложных отношениях старшей дочери с двумя парнями, папа перестал ругать меня, а начал со страстью будущего тестя костерить Закари, назначив его виновником всего. И даже сорванного отбора. В конечном итоге он припомнил бывшим врагам все грехи, накопленные за 200 лет яростного противостояния. И не забыл упомянуть, оплаченные прадедом похороны окончательно упокоенного предка Торстена, превращенного в умертвие. Мы просто слушали и давали ему наораться всласть. Очевидно, даже после самой страшной грозы с громом и молниями наступает благословенное затишье. Но Верховный почти собрался зажечь в обеденной зале факел вражды. «Папа, ты перегибаешь», — тихо вставила я, когда он набирал в грудь побольше воздуха, чтобы еще чуточку повопить. В итоге отец подавился на вздохе, выхлебал заботливо подсунутый мамой стакан с водой и прохрипел в сторону Закари. «И что ты собираешься делать?» Торстен даже бровью не повел и спокойно ответил. «Я люблю вашу дочь, господин Варлок, и хочу на ней жениться. Ну, после этого переполоха ты просто обязан», — заметила мама. «А официального предложения мне никто не планирует сделать?» — уточнила я. На мне сошлись три взгляда. Вопросительный от Закари, возмущенный от мамы и взбешенный от отца. «Что вы так смотрите? Я согласна!» — проворчала я, убирая с рукава несуществующую ворсинку. «Даже голоса уже нельзя подать. Вы как будто боитесь, что Закари сбежит». «Давайте сейчас и заключим брак, пока ваша дочь не передумала», немедленно предложил тот, видимо, стараясь доказать, что сбегать не собирается, и обратился к будущей теще. «Вы знаете, Беата, я уже один раз сделал предложение, но Марта отвлекла меня и ушла от ответа». Какая интересная версия, право слово. Жениться немедленно нам с Закари не позволили. Брачный обряд решили провести на зимних каникулах в замке Торстен. О том, где именно две семьи породнятся, отцы ругались целый месяц. Два раза в обеденной зале башни Варлок зажигался факел вражды. С непроницаемым видом мама тушила его в ведре с водой. Осень пронеслась как один день. Эмбер с Генри два раза расстались и опять помирились. Бранч со Стоуном устроили дерзкую вылазку в башню некромантов и огребли на орехи. Ничему жизнь парней не учит. Не без помощи Валлия Варлока, взбешенного отметины от проклятия мертвых на лице любимой дочери, сместили декана Медлия. Бывший руководитель факультета темных искусств покинул академию. И в одно отвратительное ноябрьское утро в лекторий вошел незнакомый маг в идеально сидящем костюме. На вид новому магистру было не больше 30 лет, и вся женская половина потока задержала на секунду дыхание. Он был невероятно хорош собой. «Доброе утро, господа темные чародеи!» — поздоровался преподаватель приятным баритоном, назвав студентов ровно так, как диктовал древний закон о пиетете в магическом мире. «Меня зовут Гидеон Грэм. Я ваш лектор и наставник по темным искусствам». В конце занятия он спросил, остались ли у аудитории вопросы. И девушки сорвались. «Магистр Грэм, вы состоите в темном клане?» «Ковен Истван», ничуть не смутившись и не возмутившись бестактностью, ответил он. И в лектории воцарилась ошарашенная тишина. Народ переглядывался. У меня поползли на лоб брови. Ни для кого в башне Варлок не секрет, что мать-основательница нашего ковена, грозная Агата, была старшей дочерью пресветлого чародея Иствана и ушла из семьи, разрушив злосчастную учебную башню. В общем, в Деймроне внезапно появился мой дальний родственник. «Но ведь в ковенах светлые маги!» — воскликнул кто-то. «Смотрите на мир шире!» — насмешливо посоветовал магистр. «Экзамен по темным искусствам я сдавала этому прогрессивному магу широких взглядов три раза», — Чуть не спросила, не мстит ли он по-родственному за недвижимость, 200 лет назад разрушенную нашей общей праматерью. В замок Торстен мы приехали загодя. Землю давно окутал снег, и маленький прудик перед родовым гнездом моих будущих родственников сковал толстый слой льда. Нас, Закари, расселили подальше друг от друга, но замок был пронизан теневыми коридорами. Попасть из одного конца в другой по этим внутренним порталам не занимало много времени. В моей спальне стоял портняжный манекен со свадебным нарядом сочного алого цвета. «Белый для обычных людей», — заявила крестная Айша, когда я отказалась от традиционного платья, и мама показательно упала в кресло, пытаясь изобразить обморок. На этом споры прекратились. Алый мне шел демонически. Накануне знаменательного во всех отношениях события мой будущий супруг прощался с холостой жизнью. Мальчишник проходил в замке Торстен. Компания тоже подобралась весьма интересная. Друзья Зака из Академии, Стоун с Бранчем и даже Светлый Генри. Еще в начале осени никто из них и помыслить не мог, что они не только подружатся, но и вместе окажутся на предсвадебной пьянке. Да и будущий жених не подозревал, что скоро возжаждет заполучить в свою жизнь самого лучшего врага Марту Варлок. Я сама в шоке, до чего нас довел гениальный план Закари изобразить отношения. Пока парни гуляли, Люция предложила устроить обряд на счастливую семейную жизнь молодых. Мама с жаром поддержала, Эмбер в принципе была за любые обряды, деятельная Айша помирала от скуки, а Дарина просто хотела отдохнуть от материнства и вспомнить, что она настоящая ведьма. В общем, женщины решили устроить шабаш. В ледяном подземелье возле обрядного камня, в традиционных ритуальных платьях без нижнего белья. Я участвовать наотрез отказалась. Прямо заявила, что негоже невесте на собственной свадьбе кашлять и шмыгать сопливым носом. Аргумент был принят. По-моему, им в принципе не хотелось лицезреть мою кислую мину во время развлечений. Эмбер как знала, что в замке обязательно устроят ведьмовской междусобойчик. И прихватила с собой сшитый моей дорогой родительницей безразмерный балахон. Я смолодушничала и не призналась, что подарила ей не традиционный наряд, а ночную сорочку. «Почему мне знакома эта вышивка?» Нахмурилась мама, разглядывая подругу в этом костюме послушницы магического монастыря. «Госпожа Варлок! Так ведь платье мне подарила Марта!» — воскликнула ничего не подозревающая Эмбер. «Неужели?» Одна бровь у драгоценной матушки поплыла наверх. «Пока вы шаманите, что-нибудь почитаю!» Соскакивая с дивана, выпалила я и дала дёру в замковую библиотеку. Двухъярусное помещение с деревянными книжными шкафами, украшенными затейливой резьбой и большим камином, было окутано тишиной. В библиотеке жил дух Айс. Он меня боялся. Во время экскурсии по замку Закари сказал, что вредная нечисть ни разу не выдала девушке ничего сложнее любовного романа. Вечером он был искренне изумлен, когда обнаружил меня, почитывающий детектив. Я промолчала, что пришла в библиотеку с пустой бутылкой и подробно объяснила призрачному шовинисту, с помощью каких чар запихну его в тесный стеклянный домик, если мне не понравится книга. В небольшой комнате, где хранились родовые гримуары Торстенов, за столом сидел Йен и что-то внимательно изучал. На моей памяти я впервые застала младшего брата за учебником. «Что читаешь?» Тихо подойдя, спросила у него. От неожиданности бедняга подпрыгнул на стуле и попытался шустренько захлопнуть гримуар. Однако я заметила заголовок. «Ритуал вызова демона? Йен, ты в своем уме?» «А чем плох ритуал, Марта?» — насупился он. «Демон сделает из меня сильного ведьмака!» «Йен, ты можешь получить дар некроманта или вообще превратиться в инкуба!» — воскликнула я. «Ты в курсе, кто такие инкубы?» «Нормальные они парни!» «Нет, ну парни они, может, нормальные!» Я кашлянула в кулак, исчерпав аргументы. «Только полный недоумок будет вызывать демона!» «А Закари вызвал!» — напомнил Йен. «Закари Торстен — абсолютное исключение!» — проворчала я. «Но и выбора ему не оставили. Алистер хотел, чтобы сын прошел через ритуал, а наш отец будет категорически против». «Откуда ты знаешь?» «Хорошо. Тогда за завтраком расскажи родителям о своей чудной идее». Я уперла руки в бока. «Хочешь, я расскажу? Уверена, они придут в восторг и отправят тебя в закрытую школу для мальчиков. Даже окончания каникул не дождутся». Младший брат поджал губы, нахмурил брови и с упрямым видом снова открыл книгу. Стало ясно, что старшая сестра для него не авторитет. А если родители откажутся проводить ритуал, то соберет шайку друзей и устроит обряд самостоятельно. Что говорить? Йен умел подкидывать лимоны, из которых даже лимонада не выдавишь. Страшно расстроенная, я вернулась в свою комнату, не взяв ни одной книги. Только начала переодеваться ко сну, как на зеркальном столике загудел почтовик, купленный на смену потерянному во время крушения пожарной лестницы. «Слушать!» — громко приказала я, выглянув из гардеробной. «Что делаешь?» — протянул Закари. «Бешусь!» — буркнула я. «Кто разозлил мою милую невесту?» — проговорил Торстен практически на ухо. «Будь у меня сердце послабее, пришлось бы завтра устраивать похороны, а не свадьбу». «Никогда не привыкну к вашим теневым коридорам», — проворчала я. «Мальчишник закончился?» «Нет, я соскучился», — с соблазнительной улыбкой протянул он. «Что случилось?» «Йен решил пройти через ритуал вызова демона. Представляешь?» «Родители против?» «Они еще не знают», — поморщилась я. «Поговори с ним, объясни, что идея дурацкая». «Ему 13, и он мечтает стать верховным», — хмыкнул Зак, чем заработал весьма красноречивый взгляд. «Если ты хочешь, то я с ним поговорю. Пойдем ко мне». В этой спальне переночевать мне ни разу не довелось. Даже не знала, насколько мягкая кровать. Каждую ночь я проводила у Закари в башне, где когда-то жил верховный Ристат Торстен. Интерьером она поразительно напоминала мои собственные покои в башне Варлок. И только мы собрались сбежать через теневой коридор, как в комнате открылась дверь. «Марта, ты в ванной?» позвала мама. «Проклятие!» — пробормотала я и тяжело вздохнула. «До завтра!» — улыбнулся Зак, видимо, понимая, что из цепких рук его будущей тещи запросто мне вырваться не удастся. Матушка стояла со вкрадчивой улыбкой смущенного маньяка и держала в руках подозрительный сундучок. От предчувствия очередного душевного разговора у меня вдруг дернулся глаз. «Я слышала голос Закари», — уточнила она. «Почтовик говорил», — соврала на ходу, «иначе услышу лекцию о древних традициях, запрещающих жениху и невесте видеться перед свадьбой». как прошел обряд?» «Теневой коридор не пустил к обрядному камню. Выходили через склеп», — коротко поделилась мама злоключениями. «Иди ко мне, драгоценная дочь. У нас есть важный разговор». «Опять?» — воскликнула я, расставив руки. «Я обязана передать тебе мудрость женщин-варлок». Она уселась на кровать и пристроила сундучок на колени. «Потом спасибо скажешь». «Да я уже очень благодарна». «Поэтому отдала ночную сорочку своей подруге?» — уточнила она. «Шах и мат». «Хорошо, давай посекретничаем». С льстивой улыбкой согласилась я и быстренько присела рядышком. С торжественной миной мама отщелкнула замочек, подняла крышку и продемонстрировала содержимое. Внутри стояли три десятка небольших флаконов с широкими горлышками, заткнутыми пробками. Эликсир был совершенно прозрачным, словно налили простой воды. «Если что, я еще из прошлого сундучка не все снадобья испытала», — предупредила я. «Инструкция куда-то потерялась», — пробормотала мама. «Специально просила нашего алхимика написать. В общем, каждый раз, когда тебя начнет одолевать желание съесть маринованные каперсы с зефиром, а потом пойти и одарить мужа светлой благодатью, открываешь флакон, добавляешь каплю крови и ждешь 15 минут». «Это успокоительное, что ли?» — не поняла я. «Эликсир надежды». «А? Если снадобье после капли крови приобретет синий цвет, значит, твои родители скоро станут бабушкой и дедушкой. Понимаешь, о чем я?» Она изогнула брови. «Кажется, начинает медленно доходить». «Владей, моя дорогая дочь». Мама с улыбкой переставила сундучок мне на колени. «Добро пожаловать в жизнь замужней женщины». «Их тут три десятка», — прокомментировала я, пытаясь намекнуть, что она слишком хорошего мнения о наших с Закари семейных планах. «Учитывая, что ты каждую ночь проводишь в покоях своего будущего мужа, думаю, еще придется пополнять запасы», — отозвалась мама. «Давай проверим в действии прямо сейчас». «Воздержимся». Родителям о закидоне младшего брата я не рассказала. Но на следующее утро, когда в замок из всех уголков семи королевств начали съезжаться приглашенные гости, Йен заглянул ко мне в комнату и буркнул, что передумал проводить ритуал. Он сбежал в коридор быстрее, чем я успела его по-сестрински крепко обнять. Оставалось на радостях отправить десяток сообщений Закари. «Я его не отговаривал», — пришло короткое сообщение от моего будущего мужа. Вечером, когда замок Торстен накрыла зимняя темнота, в свадебном платье умопомрачительного цвета я спускалась по лестнице в заполненный варлоками холл. На мне почти не было украшений. Сережки, купленные Закари на ночном рынке, и серебристый, поблескивающий в ярком свете родовой знак Ковина, заключенный в круг дракон. У подножия лестницы отец подал мне руку и помог спуститься с последней ступеньки. Папины глаза блестели. Похоже, он собирался расплакаться. Мы двинулись в сторону бального зала. Преодолели длинную портретную галерею. Со стены на наше шествие смотрели предки Закари. Верховный маг Ристат Торстен и его братья. Светлая чародейка Агнес Эркли с сестрой. строго и одобрительно взирала бывшая деканесса факультета темных искусств Брунгильда Торстен. Казалось, она была довольна выбором своего праправнука. Под руку с папой мы первыми из варлоков вошли в бальный зал. Просторное полукруглое помещение с одной черной стеной, похожей на водную гладь. От переизбытка магии, словно трещавшей в воздухе, по ней шла легкая рябь. При виде алого платья гости дружно ахнули. Плевать, что думали другие о смелом наряде. Закари, ожидающий меня возле ритуальной чаши, смотрел с восхищением и вожделением. В темных глазах плескалось столько желания, что под ложечкой сладко заныло. Сейчас было смешно вспоминать, как сильно мы друг друга ненавидели. Ведь не зря умные люди говорят, что ненависть поразительно похожа на любовь. Между этими яростными эмоциями всего один шаг, и порой он короче, чем кажется. «Передаю тебе, темный маг Закари Торстен, сын Алистера и Люции Торстен, свою старшую дочь!» Проговорил отец ритуальную фразу, и где-то на середине его голос дрогнул, мама и вовсе громко всхлипнула. «Береги и люби ее!» «Не сомневайтесь», — проговорил Закари. «А если беречь и любить не будешь, то у старшей дочери Ковина Варлок всегда есть светлая благодать». Обряд проводил королевский маг. Верховные не смогли договориться, кому венчать любимых отпрысков. Мы с Заком крепко держались за руки, ни на секунду не разрывая зрительного контакта, не слыша, что нам говорил обрядник. На все вопросы отвечали хором в унисон. «Да будет так!» — с улыбкой согласился маг. В ритуальной чаше вспыхнуло черное пламя темной магии. Мгновение позже по танцующим язычкам побежали искры светлой магии. Огонь переливался и мерцал синеватыми всполохами, благословляя наш союз. А мы целовались, как сумасшедшие, забыв о толпе гостей. Пришло время первого танца новобрачных. Черная стена просветлела, и на ней появился озаренный огнями замок Торстен. Светились окна, мерцали шпили, подмигивали гирлянды, опутавшие деревья на парковой аллее. Я надеялась, что красота необычной магии перетянет на себя внимание. Все начнут следить за изображением на стене и не заметят, что невесте в детстве дракон отдавил обе ноги. Не удалось. Не поддержи нас родители и родственники, вышедшие на паркет. Новоявленная госпожа Торстен запомнилась бы не только провокационным красным платьем, но и потрясающим воображением, неумением танцевать. «Как ты отговорил Йена?» — тихонечко спросила я у Закари. «Я его не отговаривал», — хмыкнул он. «Сказал, что после ритуала он найдет свое призвание и тоже женится на потрясающей женщине, такой, как его старшая сестра». «А ты умеешь выбирать правильные аргументы?» Выдержав паузу, со смешком прокомментировала я.